132. Ко многим определениям слова «аум» припомним, что «а» есть мысль, основа. «У» есть свет, начало. И «м» есть тайна, сокровенная.